Леня поднял голову. Машка выглядела не слишком хорошо. Губы у нее тряслись, нос заострился, как у покойницы. Была она еще бледнее, чем раньше. Она обхватила себя руками и закачалась из стороны в сторону, подвывая. «Что это с ней?» — маркиз перехватил взгляд капитана. «А, на нее иногда находят», — равнодушно сказал капитан. «Рвакля ее умеет остановить. Главное, не давай раскачиваться, а то начнет головой о землю биться, еще поранится». Машка, между тем, начала раскачиваться все быстрее. «Ой, — стонала она, — ой, сыночек мой маленький! Руки ей разведи, — посоветовал капитан. Леня примерился и схватил Машку за руки. Ничего не получилось. Тогда он подошел сзади, обхватил несчастную за плечи и попытался остановить раскачивание. «Ну-ну, — бормотал он, — ты успокойся. Сыночек мой ненаглядный! — заливалась Машка, но трястись и раскачиваться перестала. «Выпить ей дай!» — капитан протянул остатки вина в пакете. Это подействовало. Машка успокоилась и деликатно освободилась от Лениных объятий. «У меня, конечно, история не такая красивая, как у тебя», — вздохнув, заговорила она вполне нормальным голосом. «Однако сперва жила, как все. Папа, мама, квартира у нас была трехкомнатная, отцу от завода дали. Я по настоянию мамы в медучилище пошла. А как его закончила, мама вдруг умерла, даже и не болела почти. Сказали сердце». Машка тяжело вздохнула и продолжила. «Год прошел, отец женился. Привел бабу молодую, наглую. Стали мы с ней на кухне собачиться. Она на меня отцу наговаривала всякого. Мы с отцом и раньше не так, чтобы дружили. Он все больше на рыбалку или в гараже пиво с приятелями пил. А тут совсем стало плохо. Ну, человек он решительный. Разменял квартиру мигом на две однокомнатных. Все, говорит, все честно. Вот, поровну, чтобы никто не говорил, что я дочь в правах ущемляю. Бери, говорит, что хочешь, но больше я тебя не знаю. У тебя своя жизнь, у меня своя. Проживешь как-нибудь». «А я в медсестры не пошла. Устроилась в магазин, чтобы денег побольше. Тогда же обрадовалась свободе. Время прошло, я замуж вышла за милиционера. Он сам не местный был, прописался ко мне в квартиру. Так вроде парень ничего был, хозяйственный, мастеровитый. Ну, живем. Потом сын у меня родился, Гришенька. Все бы ничего. Да только характер у мужа резко изменился». Злой он стал, неласковый, грубый, выпивать начал часто, разговор все больше матом. Как напьется, куском меня попрекает, сидишь, дескать, на моей шее, да еще и недовольна. Дальше больше, руку на меня поднимать начал, ребенка раз очень напугал. Я по ночам плачу, а куда деваться от грудного ребенка? «Да уж», — неопределенно сказал маркиз. «Тут отец его приезжает из этого, вот забыла, как тот поселок называется, городского типа, где они все жили. Значит, приезжает он погостить. Я ему все рассказала, как на духу. Человек, смотрю, вроде солидный, основательный, ко мне хорошо так, уважительно, дочка, да дочка. Ну, думаю, мы ему не посторонние, хоть советом поможет». И выложила все. «А он что?» Леня решил поддержать беседу. А он выслушал так внимательно, помолчал, подумал. «Это, — говорит, — дочка, мужа твоего большой город испортил. Он у нас рос парнем небалованным, а тут деньги появились незаработанные, власть опять же. Он и поддался на соблазн. Надобно, — говорит, — его в ежовые рукавицы взять, чтобы под присмотром был. Ты, — говорит, — уж не обижайся, но не сможешь такого. А у меня он не забалует. Вспомнит науку-то. Драл я его ремнем в свое время. Да, видно, мало драл». «Ну-ну», — усмехнулся маркиз, понимая уже, чем дело кончится. «Короче, уговорил он меня в их поселок городского типа переезжать. Пока то да сё, Гришеньке уже годик исполнился. Муж уволился. Поехали мы. Как раз лето подошло. Встретили меня там хорошо. Свекровь пироги печет, Ничего делать не разрешает. Отдохни, да отдохни. Мамой просит звать. Муж и правда получше ко мне стал относиться. Семья, в общем. Отдохнула я душой и телом до зимы, а потом снова забеременела. Свекр мне тогда и говорит, что на работу нужно устроиться, чтобы декретные деньги дали. Место мне нашли, кассиром железнодорожным. Только туда без прописки не берут. Свекр и говорит, чтобы я выписалась из городской своей квартиры, а сюда к ним прописалась. А чтобы там, говорит, не пустовало, ты, дочка, меня пока туда пропиши. Неужели прописала? — охнул маркиз. — Но ты и дура. — Да уж, — вздохнула Машка, — заморочили они мне голову. Прямо как будто опоили чем-то. Ничего не соображала, да еще беременная. В общем, как только провернули они это дело, сразу все переменилось. Муж орет, матерится, свекровь шипит, дармоедкой обзывает, свекр вообще меня не замечает, как пустое место. А я как назло чувствую себя плохо. В общем, заставила свекровь полы мыть да картошку таскать. У меня живот схватило. Ночью сама еле до больницы добежала. Там чуть не умерла. Выкидыш случился. Да после осложнения. 2 месяца в больнице провалялась. Никто и проведать не пришел. Маркиз покрутил головой, пытаясь сообразить, сколько же сейчас времени. Наручные часы он, понятное дело, с собой не взял. Машка выудила из кармана следующую конфету на палочке. «Ну и что с тобой дальше-то было?» — нетерпеливо спросил Леня. «Да что было?» — вздохнула она. «Прихожу после больницы. Они меня и на порог не пускают. Свекровь прямо шваброй на меня. Да еще обозвала по-всякому. Ты, говорит, никто и звать никак. Сын мой завербовался на заработки, с тобой развелся, пошла вон из моего дома». У них там все схвачено, выписали меня из квартиры живо. Я скандалить пыталась, ментов вызвали, отметили меня и в камере 3 дня продержали. Как выпустили, я снова к ним. В ногах валялась, все, берите, только сына отдайте. Не зная, Марут, ничего про твоего сына, сама его куда-то по пьяному делу потеряла. Снова менты приехали. Говорят, если не уйдешь сейчас, дадут тебе 2 года за хулиганство». Но про ребенка все же разговор зашел. Свекровь бумагу показывает. Сдали они ребенка в детский дом в Волосове, потому что мать его, то есть я, шалава и пьяница, дома месяцами не бываю, а свекровь инвалид, не может с внуком сидеть. Машка прерывисто вздохнула и прижала руки к груди. Как услышала я про детский дом, так и обмерла. А дальше ничего не помню. Очнулась на вокзале. Деньги и документы все украли, вещи тоже. Ну, доехала кое-как до Питера, сунулась в квартиру свою, а там чужие люди живут. Мужик здоровый такой меня с лестницы спустил. Ну, вот с тех пор и бомжую. А про сына так ничего и не выяснила. В детдоме он, в Волосове, сыночек мой, опять завела Машка. «Тихо!» — прикрикнул Леня. «Хватит уже!» «Сама во всем виновата». «Ага», — согласилась Машка. «Сама? Только Рвакля меня не ругает. Он меня жалеет». «А сейчас-то он где?» Маркиз решил, что с него хватит душеспасительных разговоров. Пора переходить к делу. «Сейчас он работает. Деньги зарабатывает», — с уважением сообщила Машка. «Деньги?» — переспросил Маркиз. «Бутылки, что ли, собирает? Или банки из-под пива?» «Обижаешь?» — Машка понизила голос и покосилась на остальных членов команды. «Рвакля такой классный бизнес придумал. Тут неподалеку от метро скверик есть, где народ после работы собирается пивка выпить. На скамеечке устроятся, выпивают, разговаривают, милое дело. Ну а Рвакля тут как тут». «Просит, что ли?» — догадался маркиз. «Зачем просит? Рвакля, он гордый, он просить не любит». Это, говорит, унизительно и, самое главное, невыгодно. Тому, говорит, кто просит, всегда подают мало. Надо, говорит, так себя поставить, чтобы сами предложили, да еще просили, чтобы взял. «Это как же?» — усомнился Леня. «Чтобы у нас кто-то просто так денег дал? Не видел я такого. А вот ты послушай». Он, значит, как увидит, что пришла компания пивка выпить, рядом с ними усядется или взад-вперед прохаживается, вроде без всякого дела. Но сам понимаешь, не всем нравится, когда бомж рядом существует. Люди отдохнуть собрались, а тут им весь кайф ломают. Но они ему тогда вежливо говорят, пошел бы ты куда подальше. Направление сам знаешь? Или тебе нужно конкретно указать? А он им, у нас страна свободная, где хочу, там и обитаю. Тогда они ему на пиво дают, только чтобы ушел. Это, конечно, хороший бизнес, протянул Леня. Психологический, но ведь могут и рыло начистить. Могут, со вздохом согласилась Машка. Риск, конечно, есть в любом бизнесе, потому Рвакля меня с собой не берет на этот промысел. Но большинство предпочитает дать денег, поскольку не всякому охота об бомжа пачкаться. Интересный бизнес, повторил Леня. Перспективный. А где, говоришь, этот скверик? «А что это ты интересуешься?» — подозрительно осведомилась его собеседница. «Да хочу поглядеть, как он это делает. Передовой опыт, как говорится, перенять. Жизнь у нас, сама знаешь, трудная. Лишнее ремесло никогда не помешает». «Ну ладно», — согласилась Машка. «От метро по переулочку пройдешь налево, там будет арка. За ней этот скверик. Вот там он и промышляет. Только ты смотри, клиентам на глаза не попадайся». А то весь бизнес Рвакля собьешь. Ладно, а ты пока за вещичками моими присмотри. Леня оставил на попечение новой знакомой безразмерную клетчатую сумку и отправился на разведку. Скверик, о котором говорила Маша, он нашел без труда. Здесь стояли три зеленые скамейки в окружении чахлых кустов жимолости и барбариса. На одной скамье сидела моложавая пенсионерка с детской коляской. На другой — довольно молодой бомж с растрепанными светлыми волосами и круглым добродушным лицом. Наверняка это был Машкин приятель Рвакля. Теперь, когда он был без шапочки, имя очень ему подходило. Маркиз орлиным взором заметил на ногах у бомжа серые от пыли, но довольно приличные ботинки, высокие на шнуровке. Леня по тропинке за кустами подошел к скамейке и вполголоса окликнул бомжа. «Эй, Рвакля!» Тот завертел головой, увидел высовывающуюся из кустов Ленину физиономию и недоуменно проговорил. «А ты еще кто такой? Откуда мою кликуху знаешь?» «От Машки», — вполголоса отозвался маркиз. «Машка-леденец мне сказал, что ты тут на заработках». «Вот болтушка», — поморщился бомж. «Говорил же я, чтобы лишнего не трепало, особо малоизвестным людям. Ну и чего ты от меня хочешь?» «Разговор есть». «Насчет чего разговор? Только быстро выкладывай, пока клиенты не появились». «Насчет вот этих самых ботинок», — маркиз кивнул на обувь бомжа. «Это ведь ты их в обезьяннике с пирожка снял?» «С какого еще пирожка?» — забормотал Рвакля. «Никаких пирожков я не знаю, а также бубликов и пирожных. Мучное вообще исключительно вредно для здоровья. От него в организме холестерин и другие неприятности. А если тот хмырь в обезьянник угодил, надо за своей обувью присматривать. А то, понимаешь, спит, как у себя дома. Людей вводит соблазн». «Да я не в претензии», — остановил его маркиз. «Наоборот, хочу сделать тебе насчет этих ботинок взаимовыгодное предложение. Оно тебе однозначно понравится». Он хотел было подойти к Рвакле, но в это самое время в сквере появилась компания утомленных мужчин не первой молодости, наверняка объединенных общей не слишком интеллектуальной работой. Вспомнив свое обещание не мешать бизнесу Рвакле, Леня снова юркнул в кусты позади скамейки, откуда ему было хорошо видно и слышно происходящее. Бабушка с коляской, которая прежде неуютно чувствовала себя по соседству с бомжем, вскочила и укатила коляску в неизвестном направлении. Сослуживцы расселись на освободившейся скамье, достали из сумок пивные банки, расстелили газету и разложили на ней воблу, огурцы и другие дары природы. На их лицах читалось предвкушение светлого момента, однако время от времени то один, то другой невольно косился на Рваклю. Бомж тем временем начал свой спектакль. Он лег на скамью, вытянул ноги, закинул руки за голову и затянул дурным голосом. «Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет, на нем рубашка от Лакоста, она с ума меня сведет». Исполнив первый куплет, он снял с левой ноги ботинок, удивленно уставился на босую ногу, как будто увидел ее впервые в жизни, и пошевелил пальцами. Собутыльники на соседней скамье занервничали. «Слушай, ты, пьянь болотная», — заговорил один из них, хмурый брюнет со сросшимися бровями. «Валил бы ты отсюда в произвольном направлении. Люди здесь культурно отдохнуть собрались, а ты своим видом нам весь пейзаж портишь». «Да вы чего, мужики?» — Рвакля приподнялся на локте и удивленно возрился на соседей, словно только сейчас их увидел. «Я тут раньше вас культурно отдыхаю. У нас страна свободная, и я здесь нахожусь в своем полном конституционном праве». «А мы в своем праве тебе рыло конкретно начистить», — продолжил мрачный брюнет и сделал шаг бомжу. «Это запросто», — Рвакля осклабился. «Это очень даже возможно. Только не советую, потом очень много денег на лекарства потратишь. Причем совершенно зря». «Это еще почему?» — осведомился брюнет, притормозив. «А ты вот это видел?» — Рвакля пошевелил большим пальцем правой ноги. «Чернеть уже начал. Значит, третья стадия началась». «Третья стадия чего?» — переспросил брюнет, слегка попятившись. «Спида, чего же еще?» — вздохнул Рвакля. «Говорят, он не очень заразный, но я бы на твоем месте не стал проверять. Тем более, что у меня еще туберкулез, эпидемический гайморит и болезнь легионеров, а эти однозначно очень заразные». «Степаныч, лучше ты с ним не связывайся», — проговорил толстый лосоватый дядечка в круглых очках. «Лучше мы другое место подыщем». «Да где тут подыщешь?» — вздохнул брюнет, однако отступил на прежнюю позицию. «Все приличные места давно уже заняты, народ отдыхает. Слушай, ты, жертва застоя», — обратился толстяк к Рвакле. «А может, ты по-хорошему уйдешь, а мы тебе на пиво дадим?» «На пиво?» — с сомнением переспросил бомж. «При моем состоянии здоровья пиво уже не актуально. Я давно уже перешел на более крепкие напитки». «Ну, можем и на водку», — протянул толстяк и оглядел своих сотрапезников. «Верно, я говорю, мужики». Мужики одобрительно закивали. Толстяк достал из кошелька купюру и с сомнением уставился на Рваклю. Тот быстро сообразил, какие мысли теснятся в душе толстяка, и предложил. «Заразиться опасаешься?» «Правильно, опасаешься. Ты вот что, заверни камень в денежку и брось мне». Толстяк так и сделал. Рвакля подобрал купюру, спрятал ее за пазуху, обулся и встал со скамьи. Помахав рукой дружной компании, направился к выходу из сквера. Леня проскользнул позади кустов и присоединился к своему новому знакомому. Поравнявшись с ним, он проговорил: «Надеюсь, ты это не всерьез про все эти болезни?» «Конечно, нет». Рвакля с усмешкой покосился на маркиза. «Из серьезных болезней у меня только плоскостопие». «Но ты же сам знаешь, нашего брата всякий норовит обидеть, так что приходится как-то изворачиваться». «Нет, это круто», — одобрил маркиз. «Так что насчет твоих ботинок?» «Я всегда открыт для переговоров», — солидно проговорил Рвакля, «особенно если условия подходящие». Однако приступить к переговорам и обсудить условия они не успели. Рядом с ними остановилась черная машина, и из нее выскочили двое крепких парней в белых полотняных костюмах, подхватили Рваклю под локти и потащили в машину. «Эй, мужики, не трогайте меня», — заверещал бомж. «У меня СПИД, эпидемический панкреатит и гепатит В». «Заткнись», — оборвал его один из незнакомцев, вталкивая на заднее сиденье машины. «Видишь, чувак, не судьба», — выкрикнул изнутри Рвакля. «Береги ботинки», — крикнул вслед ему маркиз. Черная машина сорвалась с места и понеслась вперед по переулку. Прежде чем она скрылась за углом, Леня успел запомнить ее номер. Несколько секунд он стоял, обдумывая положение. Монета была уже так близко, но снова исчезла в неизвестном направлении. Впрочем, почему в неизвестном? Леня в детстве жил неподалеку от Сенной площади и хорошо знал этот район. Он помнил, что переулок, по которому уехала черная машина, загибается буквой «Г» и выходит на Садовую улицу. Туда же можно попасть быстрее проходным двором. Шансы были невелики, но он нырнул в подворотню, пробежал через пыльный двор, проскочил сквозной подъезд и оказался на Садовой. На его удачу улица стояла в пробке, и впереди возле светофора виднелась знакомая черная машина. Леня замахал рукой проезжающему мимо «Фольксвагену». Водитель взглянул на него в ужасе, повертел рукой у виска и быстро свернул в ближайший переулок. Точно так же поступил и водитель серого «Пежо». Когда мимо него проехали даже ржавые «Жигули», Леня опомнился, ведь он был одет бомжом, так что попытка остановить машину была заведомо обречена на провал. Тогда он достал из кармана крупную купюру и помахал ею перед проезжавшим мимо него стареньким неказистым «Опелем». Водитель зачарованно уставился на купюру и затормозил. Потом увидел Леню, и глаза его полезли на лоб. «Ух, ни хрена себе!» — проговорил он, и хотел уже нажать на газ, но Леня успел открыть дверцу и плюхнулся на заднее сиденье. «Ты чего, мужик?» — заныл водитель, косясь на подозрительного пассажира в зеркало заднего вида. «После тебя салон не очистишь». «Не гони пургу», — возразил маркиз. «У тебя тут и так грязь несусветная. Ты тут картошку, что ли, возишь? А еще шерсть собачья. Так что хуже, чем есть, не станет. Ну, картошка, ну, шерсть», — согласился водитель. «Лайка у меня сибирская. Не так уж много от нее шерсти. Ладно, давай прекратим эту дискуссию. Поезжай вон за той машиной. Видишь черный бумер под светофором?» «Ну, вижу. Только деньги вперед». Леня отдал ему купюру. Машины впереди как раз тронулись, и преследование началось. Вслед за бумером они пересекли Вознесенский проспект и Большую Подьяческую, проехали по Садовой мимо Никольского собора. Остановившись на светофоре, водитель покосился на Леню, откашлялся и проговорил. «Я, конечно, дико извиняюсь, но только вот очень интересно, это что же получается, выгодно бомжевать, ежели ты такими деньгами свободно располагаешь?» «Я, может, не простой бомж», — рассудительно ответил маркиз. «Я, может, заслуженный бомж Российской Федерации. Я, может, 5 лет на бомжа учился. И вообще, дядя, не зевай. Вон они уже поехали». «Опель» рванул с места. Они пересекли Лермонтовский проспект, объехали площадь Тургенева, по 2 Калинкиным мостам переехали Екатерининский канал и Фонтанку и свернули с набережной. Бумер остановился возле железных ворот, посигналил. Ворота разъехались, и черная машина въехала за них. Водитель «Опеля» обернулся и проговорил. «Ну вот, приехали. Дальше ты уж сам». Леня поблагодарил и выбрался на тротуар. «Опель» словно ветром сдуло. Маркиз подошел к железным воротам и с интересом осмотрел их. Никакой таблички, никакого названия, зато целых 2 видеокамеры. Не успел Леня сделать какие-то выводы, как над его головой прогремел хриплый, раздраженный голос. «А ну, проваливай от ворот, рвань болотная!» Леня не стал спорить. Он отошел от ворот на безопасное расстояние и задумался. Но и на этот раз его размышления были грубо прерваны. К нему подошел дворник с метлой и с заметным кавказским акцентом проговорил. «Слушай, давай двигай отсюда, пока тебе не накостеляли». «Это ты, что ли, мне накостылять собираешься?» — спросил маркиз, оглядев не очень спортивную фигуру дворника. «Зачем я?» — дворник покосился на ворота. «Тут без меня найдется кому накостелять». «А что здесь за контора, за этими воротами?» — миролюбиво поинтересовался маркиз. «Слушай, мне тут с тобой разговаривать некогда. — напыжился дворник. «У меня работа? Давай. Право, левой, то есть проваливай по-хорошему, а то и тебе, и мне достанется». «Да ты наверняка ничего и не знаешь», — пренебрежительно проговорил маркиз. «Откуда тебе знать, что тут за этим забором?» «Кто не знаешь?» — возмущенно воскликнул дворник. «Я не знаешь?» «Это ты ничего не знаешь, а я все знаешь. За этот забор дурдом для богатых, ясно?» «Что?» — недоверчиво переспросил маркиз. «Как это дурдом? Как это для богатых? Ты что, не знаешь, что такое дурдом? Вот если ты совсем глюпый станешь, папа, мама узнавать не будешь, тебя посадят в дурдом для бедных. А если богатый, папа, мама не узнает, его сюда везут. Тут его кормят самым хорошим пловом, самой лучшей долмой, самой вкусной халвой, только на волю не выпускают». «Да ладно тебе», — пренебрежительно отмахнулся маркиз. «Откуда ты все это знаешь? Там вон какой забор высокий, какие ворота железные. Отсюда тебе ничего не видно». «Отсюда, может, и не видно», — ответил дворник обиженно. «А только у меня там друг санитаром работает. Мы с ним один кишлак. Он мне все равно, что родной брат. Так он мне все как есть рассказал. Если у богатый человек теща совсем глюпый стал, или кричит много, кушать мешает, он ее сюда везет. Если у богатый человек папа-мама сильно скандалит, он его тоже сюда везет. Здесь ему укол делают, и папа-мама сидит тихо, плов с халвой кушает, никому не мешает».